Но эта песня 78 года, «Звонится». Звонится падала с неба тихо, колокола настигая разбитые, словно во сне, без плача и крика, бились о землю белые плиты. Только звонарь крестился неистово над тем, что было и уничтожено. Господи, можно ли это выстрадать? Небо молчало, а значит, можно. Можно на горе смотреть, не страдая, можно смеяться над гробом усопшего. Ненависть злая, ярость слепая, бьет нас картечью, пулью прошлого. Из рот переносится с плотью вросшие души. Хлёсткие плети, как вы порой больно нас бьете через защитный панцирь столетий. И мы понимаем, что надо бы проще, проще ведь легче поверить в фатум. Шепчем, как клятву, денно и нощно, не виноваты, не виноваты. И на могилах мы лихо пляшем в искупление танец смерти с остервенением прошлое наше. Четвертование колеса вертит, мчат нас колеса, наши надежды мелют все лишнее жерновами. Только мне кажется чаще, чем прежде, что наши дороги сомкнулись кругами. Новые варвары в новых гимнах ясно докажут, громко восславят. И по золотой потухших нимбов новым распятием крылья расправят. Мы ж, как всегда, разведем руками, словно крестом себя осеняя. И вознесется над облаками старая церковь, Мадонна святая. Звонница падала с неба тихо, колокола настигая.